Выйдя на простор, механик добавил оборотов, и пароход, уткнувшись носом в воду, несся, как торпеда. Наконец нервы часового не выдержали, и он, панически размахивая руками, бросился за борт. Развернув перископ по курсу, командир прикидывал, куда бы оттащить судно, чтобы освободить, наконец, пленников. Слева на рейде стояли эсминцы, а справа тянулся пустынный берег. Вот сюда и решил отойти, чтобы никто не мешал Дмитрию Николаевичу. Пароход начал замедлять скорость, и командир уже хотел дать команду на всплытие, как вдруг заметил на берегу несколько неподвижных фигур, смотрящих в их сторону. То ли уже начало светать, и ночь уже не так черна была, то ли они услыхали крики часового, но один из них поднял руку и указал точно в направлении плывущего судна. От общей толпы отделились двое, и, подойдя к лежащему на берегу катерку, принялись снимать защитный чехол. — А вот это уже лишнее, — подумал Дмитрий Николаевич. — Свидетели нам не нужны. Увлекаемый лодкой пароход развернулся и поплыл подальше от берега. Командир снова развернул перископ и удивленно присвистнул. На побережье, где только что стоял корабль, прыгало с десяток лучей фонарей. Яркие огни расплывались зелеными пятнами и закрывали оцепивших корабельную свалку немцев. «Ну, сейчас начнется». Дмитрий Николаевич на секунду задумался и взял курс на выход из бухты. «По-тихому не получилось, значит, самое время делать ноги». «Ходу, Валентиныч!» И опять трос натянулся, потащив молотившие по воде колесами судно. Теперь уже было не до скрытности. Перед маяками лодка всплыла и, перемахнув через боновые сети, вышла в открытое море. Опасаясь преследования, шли, пока вышки маяков не стали неразличимы даже для ночного видения. Командир оглянулся на оставляемый пароходом след из водоворотов и испуганно крикнул: «Стоп, машина! Час от часу не легче! Теперь они тонут!» Низкие борта почти скрылись под водой, и через палубу перекатывались волны. Единственная труба, как поплавок, показывала угрожающий левый крен. Лодка замерла, и на палубу выбрался старпом во главе организованной на скорую руку спасательной команды. Пароход по инерции продолжал дрейфовать, поравнявшись с рубкой. Прыгнув с разгону в воду, старший помощник взобрался на скользкую палубу и рванул на себя первую попавшуюся дверь. Коридор уходил вдоль распахнутых настежь кают и исчезал в темноте. Под ногами чавкнули мокрые ковры. Старпом замер, прислушиваясь к завыванию сквозняков в выбитых иллюминаторах. — Миша! — выкрикнул он в темноту. — Хамин! Михаил Иванович! — Где они, товарищ капитан третьего ранга? В дверь заглянули приплывшие вслед за ним матросы. — Не знаю, фонарь кто-нибудь взял? Вспыхнувшие сразу несколько лучей осветили деревянные стены, плафоны за проволочным ограждением и сорванные спасательные круги под ногами. Коридор, повторяя обводы судна, огибал каюты пассажиров и заканчивался уходящим вниз трапом. Старпом пробежал вдоль раскрытых дверей и заглянул в трюм. Луч осветил перекатывающуюся внизу воду. — Хамин, есть тут кто? Из темноты раздался жалобный и в то же время радостный вопль. — Эй, я здесь! Вытащите меня отсюда! Старпом спрыгнул в воду и, выставив вперед фонарь, пошел на крики. Разгребая плавающие рядом ящики, карты, газеты, он по пояс в воде добрался до тесных кормовых кают. Дверь одной из них заменяла сваренная из стальных прутьев решетка с тяжелым навесным замком. Сквозь решетку торчали голые руки визжащего от счастья Рафика Акопяна. — А я уж думал, мне конец. Отовсюду вода льется, все трещит, я кричу, кричу, а вокруг никого. — Где Хамин и профессор? — Не знаю. Их держали в верхних каютах. Я слышал, что профессор кричал что-то про гестапо. Старпом подергал замок. Такой ломом не свернешь. Низкорослому Рафику вода была уже по грудь, и он висел на двери, вцепившись посиневшими от холода пальцами в прутья. — Тащ, вытащите меня, а то я уже ног не чувствую. — Сейчас поищем что-нибудь потяжелее. Старпом посветил по сторонам и под потолок. — Выламывайте эту трубу, — скомандовал он столпившимся рядом матросом. Сбить замок не получилось, но зато не выдержал один из прутьев на двери, и Рафик пулей вылетел в появившуюся щель. — Где, ты говоришь, наши были? — На верхней палубе. Я слышал, как старший лейтенант с профессором перекрикивались, а потом за ними пришли и куда-то увели. — Все наверх? Старпом видел, как вода на глазах прибывает, и в трюме находиться становится опасно. Сколько еще точно простоит пароход, он загадывать бы не стал. Но то, что на плаву ему не продержаться больше часа, было ясно и без обследования специалиста. Для верности старший помощник обошел верхние каюты, но ни профессора, ни Миши Хомина нигде не было. Судно увеличило крен влево, и, не желая больше рисковать, он, сбросив с кнехта трост, приказал всем возвращаться на лодку. — Куда могли их забрать? — недоумевал Дмитрий Николаевич. — Провернуть такую операцию и опоздать. Ну что за невезение! — Хорошо, хотя Копяна спасли, — возразил старпом. — Да, уже не зря, — согласился командир. — А как же, доктор? Не подставили мы его нашей выходкой? — Не знаю, Толик. Надо искать остальных. Может, он с ними. А что там Окопян говорил про гестапо? Накануне вечером он услышал над головой топот. Затем профессор крикнул Хомину, что это не моряки, а гестапо, и чтобы он им ничего не говорил. Да, ситуация. Представляешь, что будет, если немцы заставят профессора работать на них? От Миши толку для них будет мало, а Михаил Иванович — это клад знаний, которые им и не снились, и как бы он ни старался, но ему не выстоять. Да уж, командир, влипли мы. Если гестапо поймет, кто перед ними, то как бы он ни держался, из профессора вытянут все. Витмана ко мне! Дмитрий Николаевич решительно нажал клавишу захрипевшего банана. Еле дождавшись, когда появится Отто, он схватил его за плечо и, медленно разжевывая слова, спросил: «Где находится гестапо? Понимаешь? Гестапо! О, черт! Я ему сейчас морду набью! Смотри!» Командир перевернул лист карты и на белом ватмане нарисовал бухту с квадратами зданий на берегу. «Это твоя база. Где гестапо?» «Гестапо!» «Так, старпом, что хочешь, делай, но кто-то из вас должен заговорить на нужном мне языке. Или ты на немецком, или он на русском». «Обучу, товарищ командир. Заговорит, как Пушкин, стихами. У меня система не хуже, чем у Илоны Давыдовой». «Не перестарайся. Смотри, Отто». Дмитрий Николаевич опять вцепился в растерянно моргающего глазами Витмана. — Нам нужно гестапо. Командир изобразил руки в наручниках, затем череп с костями. А когда нарисовал окно с решеткой, неожиданно немец его понял. — Полицай? — Почему полицай? — не сообразил Дмитрий Николаевич. — Командир, а он имеет в виду полицию, а не предателей. — подсказал старпом. — Ну, пусть будет полицай. — Где твой полицай?